«Мама, я повторяю, ничего у меня не спрашивай, ничего и никого ко мне не пускай, и больше за меня не бойся». Нина Павловна тоже смотрелась в глаза сыну, в самую глубину их, и поняла, это очень серьезно. Никогда она не видела у него такого осмысленного взгляда и не слышала такого тона, как в эту минуту. И она почувствовала, натянулась какая-то душевная струна, натянулась до крайности, и если она пережмет, все лопнет и превратится бог знает во что. «Хорошо», – проговорила она тихо, почти шепотом. Нина Павловна не знала, самообман это или желание успокоения, или действительно у ее сына произошел перелом, но она не могла не видеть, что Антон стал совсем другим, спокойным и послушным. Он сел за книги, почти не отрываясь, готовился к очередному экзамену. Теперь уже Нина Павловна посылала его погулять вечером, хоть на полчасика, но Антон упорно отказывался, а, выйдя по необходимым делам, очень скоро возвращался домой. У Вадика он по-прежнему не бывал, и даже бабушка, заглянув в отсутствие Якова Борисовича, проведать их, попеняла, что внучок ее совсем забыл. Антон сделал попытку улыбнуться, но промолчал, а когда он вышел, бабушка спросила: «Что это он, какой-то сумной стал?» «Занимается много», — ответила Нина Павловна. «Целыми днями». «Ну, слава богу», — сказала бабушка. «За ум взялся». Нина Павловна не хотела делиться с ней своими сомнениями и муками, чтобы не расстраивать. Да и чем старуха может ей помочь? Нина Павловна замечала и рассеянность, и грусть, и задумчивый взгляд Антона, и то, что сын мало ест и очень много курит. «Послушай, Тоник, тебе ведь пачки не хватает на день. Это же страшно вредно». «Ну и что?» «Это сушит мозг». «Ну и что?» «Ты вот и ночью перестал спать. Это все от курения». «Ну, от курения». Чуть заметно усмехнулся Антон. «А правда, говорят, если принять несколько таблеток люминала, можно уснуть и не проснуться?» «А тебе это зачем? И вообще, что с тобой, Тоник?» «Так, мама, думаю». «О чем?» «О жизни». «Что? Что ты думаешь?» Нина Павловна сделала еще одну попытку вызвать сына на откровенный разговор. «Тоник, ведь я мать, а мать — это друг, и судья, и советчик, и, может быть, спаситель». Антон метнул на нее короткий взгляд, но тут же отвел глаза. «Немного ли? Бывают, по-моему, вещи, от которых никто не может спасти». «Ты о чем, Тоник?» «Да, просто так, вообще». «Тоник, может, тебя отколотили?» «Ну, кто меня может отколотить?» «Может, с Мариной поссорился?» «С Мариной?» Антон помедлил немного и сказал: «Да, поссорился». «Почему, Тоник? Она чудесная девушка». «Нет, мама, мы с ней совсем разные люди». Нине Павловне показалось, что именно и здесь и может лежать причина дурного настроения сына. «Почему? Но что за трагедия в таком возрасте?» – спросила она. «А разве обо всем можно говорить, мама?» Антон очень грустно посмотрел на нее, так грустно, что у Нины Павловны защемило сердце. Может быть, что-то произошло, что-то было и оборвалось. Марина была первым увлечением Антона, в этом Нина Павловна была совершенно убеждена. А в таких случаях все бывает так сложно и тонко, и слишком далеко залезть в душу тогда, пожалуй, не следует. А Антон действительно поссорился с Мариной. Он вообще не представлял, как он может встретиться с нею теперь, после этого, ведь она настоящая девушка. Шли экзамены, расписание в их классах не совпадало, и Антон долго с Мариной не встречался. Один раз она позвонила по телефону, но Антон говорил с ней очень коротко и сухо. Марину, видимо, эта холодность обидела, и она повесила трубку. Потом он увидел ее в школе. Он спускался по лестнице с четвертого этажа. Марина поднималась вверх. Он сделал вид, что не заметил ее, и через третий этаж прошел другим ходом. Наконец, они совершенно случайно столкнулись на улице. Антон успел к тому времени провалиться по математике, и Марина об этом уже знала. Забыв все свои недоумения, она участливо обратилась к нему. «У тебя что, плохо?» «Ну, плохо», – неприветливо ответил Антон. «А тебе что?» Марина оторопела. «Какой ты злой!» «Ну и что?» – еще грубее ответил Антон. «Да какое тебе дело до меня? Хватай свои пятерочки, а мы уж так, уж как-нибудь». Из недоумения вырастала обида. «Ну, дело твое», – повторила Марина. «Я думала...» «Мало ли что ты думала! Я тебе наговорил там в парке всякой всячины, чтобы было и чего не было, а ты подумала. Тебе просто жалко стало меня. Вот ты и вообразила, а я не нуждаюсь в твоей жалости. И ни в чьей жалости не нуждаюсь. Ни в чьей». Последние слова Антон уже выкрикнул вслед Марине, потому что она молча повернулась и пошла, постукивая каблучками, высоко неся свою золотистую голову. И вдруг ему стало страшно и одиноко. На самом деле ему так хотелось, чтобы его кто-нибудь пожалел, кто-нибудь понял и посочувствовал, и сказал доброе слово. Он так хорошо помнил, что Марина поняла его и посочувствовала, сказала хорошее, доброе слово там, в парке, и, может быть, поняла бы его и теперь, если бы он окликнул ее и рассказал все, и не ушла бы от него, и он не остался бы здесь один, на краю тротуара. Но он тут же решил, так и надо, он и должен остаться один. Решил и не окликнул Марину. Антон вздрогнул. Возле него у самого тротуара, прошелестев шинами об асфальт, резко затормозила машина, и у нее тут же распахнулась дверь. У Антона сжалось сердце, и он быстро отскочил в сторону. «Какой же вы нервный, молодой человек!» — смеясь, сказала молодая женщина, вышедшая из машины. Но Антон не смутился, а скорее обрадовался. Только теперь он вспомнил одну итальянскую кинокартину, в которой подъезжает машина, распахивается дверца, в нее быстро заталкивают жертву и все. По улице несется машина, такая же, как все, как тысячи. Другой раз Антон испугался, услышав за спиной топот ног. Оказалось, мальчишки гоняются друг за другом. Страх. Он особенно усилился, когда приехала встревоженная бабушка и сказала, что арестовали Вадика. Теперь все. Теперь уже совесть умолкла. Теперь душу захватывал страх и заглушал все. Хоть бы прошло, хоть бы прошло. Больше никого и ничего, только бы просто миновало. Вот Антон смотрит в окно и видит, что напротив стоит милицейская машина, густо-синяя, с красным околышем, и у него опять похолодело сердце. Что ей тут нужно? Когда она подошла? Может быть, сейчас, по лестнице, уже поднимаются они, и вот-вот раздастся звонок. Но звонка нет, и, выглянув снова в окно, Антон видит, что машина исчезла. Вот он остался дома один, сидит за книгами, готовится к последнему экзамену. И вдруг звонок. Они. И мамы нет. Как же без мамы? Антон разувается и босиком крадется к двери, прижимается к ней ухом и слышит. Там кто-то есть. Стоит. Дышит. Антон тоже стоит, но не дышит. Старается не дышать. Проходит минута, другая, и тот, кто за дверью, уходит. Антон слышит его шаги по лестнице. Ушел. Антон приходит домой, и мама сообщает. «Тоник, тебя спрашивали?» «Кто?» «Не знаю, он не сказал, какой-то молодой человек в плаще». «Парень?» «Нет, уже взрослый, он сказал, что зайдет еще». Когда, наконец, кончились экзамены, Антон встретил Женю Барскую, и она сказала ему, что Марина на следующее утро уезжает в пионерский лагерь. Зачем она сказала? Может быть, проводить? Нет-нет, пусть едет, поскорее пусть едет, и ему нужно ехать. Мама собирается к переезду на дачу, но что значит «дача»? Это совсем рядом, почти Москва, а ему нужно ехать куда-то далеко-далеко, может быть, бежать. Куда бежать? Как? Антон слышит по радио очередной очерк о целинных землях, о трудностях и радостях, о трудах и победах. Вьется дорога длинная, здравствуй, земля целинная. Антон идет в райком комсомола. Он хочет ехать на целинные земли. Он согласен на все, он не боится никаких трудностей. У него берут заявление, ему предлагают заполнить анкету и говорят: «Ждите ответа». Он ждет, он считает дни, он начинает собирать вещи, а между тем точно моток ниток, запутанный и перепутанный. Где-то терпеливо разматывалась и разматывалась ниточка. Обнаруживались концы, и она вела за собою чью-то пытливую мысль, чей-то пристальный и неотступный взгляд. Человек, творя зло, оставляет следы, отпечатки своих ног на земле, отпечатки рук на вещах, потерянную кепку, портсигар, выпавший в пылу борьбы, оторванную пуговицу. Борьба со смертью, которая в течение многих дней шла на больничной койке, кончается победой жизни. Врач разрешает потерпевшей говорить, и все становится значительно яснее. Остается проверить то-то и то-то, и вот оно, идет возмездие. Начиналось все с шутки, с детской игры, и было сначала игрой, шалостью, озорством, потом разнузданностью, хулиганством, глупым бахвальством. «Я все могу, и мне все нипочем». А наливаясь и развиваясь, приводит к тому, что человек перестает быть человеком. И тогда приходит возмездие. К Антону возмездие пришло, когда он мирно спал. Ночью раздался в передний звонок, и мама, шлепая туфлями, пошла отпирать дверь. Когда они вошли, Антон уже одевался, он все понял. «Тоник!» – с ужасом смотрела на него мать. «Ну, что я говорил тебе?» – сказал появившийся в дверях Яков Борисович. «Какой негодяй вырос!» 32. Все сразу рушилось. Все. Ни сына, ни мужа. Когда увели Антона, Нина Павловна без сил упала на диван. Мыслей не было. Было ощущение бездны, поглотившей весь мир. И из этой бездны раздался вдруг голос. «Что ты со мной сделала?» Нина Павловна сначала не поняла, кто это говорит. Потом открыла глаза и увидела Якова Борисовича. Он стоял перед нею в своей нарядной пижаме и с негодованием смотрел на жену. «Ты понимаешь, что ты со мной сделала? Но разве теперь могут утвердить мое назначение?» «Какое назначение?» «Ах да, Яков Борисович недавно пришел с довольной и многозначительной улыбкой. Но я, кажется, в чины пошел. Сегодня был один высоковольтный звонок. Метят меня в начальнике главка». Нина Павловна вспомнила все это и все поняла. И тут же в памяти всплыли слова, которыми он только что напутствовал Антона. «Какой негодяй вырос!» Нина Павловна быстро поднялась с дивана и смерила взглядом стоящего перед ней человека. Он был, как всегда, крепкий, красивый, мужественный, и глаза его горели неподдельным огнем возмущения. Ни слова не сказав, Нина Павловна еще раз смерила взглядом стоящего перед ней человека и ушла в освободившуюся теперь комнату Антона. И думала она теперь только о сыне, Сначала она надеялась, что все это недоразумение, страшный сон, который приснился ей в тяжелую, полную кошмарами ночь. Но когда она побывала в милиции и узнала, в чем обвиняется Антон, Нина Павловна совсем растерялась. Как идет жизнь? Было время, когда она казалась сплошным розовым туманом, и даже трудности, которые встречались в ней, казались случайностями и перешагивались, словно дверной порог. Даже неудачный первый брак и последующие годы одиночества ощущались Ниной Павловной как те же пороги, через которые нужно шагать, чтобы жить дальше. Но насколько, оказывается, трудно жить, когда возникают вопросы и раздирают тебя, и обступают со всех сторон. Человек начинает думать, так ли я жил. Теперь нужно было многое для того, чтобы жить, и без этого уже нельзя было жить. А понять все очень трудно, ведь разбираться сейчас приходилось одной. На бабушку случившееся несчастье подействовало так, что говорить с ней о всех этих вопросах не было никакой возможности. Она очень ослабла, одряхлела, много плакала и вздыхала. Грехи. С каким бы удовольствием Нина Павловна сейчас послушала колкие нотации брата Романа, но он был далеко, и письмо, которое наконец прислал, никаких нотаций не содержало. Наоборот, оно было очень теплое, с участливой припиской Лизы и немного грустное. Это, конечно, несчастье для всех. И для него, и для тебя, и для всех нас. Не дорабатываем мы чего-то. Ох, как не дорабатываем. Но за видимой мягкостью тона Нина Павловна слышала упреки, которые бросал ей Роман раньше. Неправда жизни – фальшь, а жизненная неправда разлагает, она растлевает душу. Но сейчас Роман спрашивал, чем он может помочь сестре в ее тяжелом положении, и обещал, если нужно, приехать и помочь. «Работай, Роман, делай свое главное большое дело, а мы уж тут как-нибудь». Советоваться с Яковом Борисовичем никак не хотелось, и он тоже молчал, зато неожиданно, совсем неожиданно, приехал первый муж. О случившемся ему написала, оказывается, бабушка, и он бросил все, пошел даже на размолвку с женой и приехал. Нина Павловна была очень тронута этим, и они пережили несколько теплых минут, грустных, но по-человечески теплых. Пусть лицо дорогого когда-то человека перепахано морщинами, ранними что-то морщинами. Пусть и она, конечно, не та, а другая. Пусть легла между ними непроходимая уже грань. Но что-то было, то было. И радость, и счастье, и высокий трепет души, чистый до звона, и внешняя полнота жизни, и солнце. И не хотелось уже не вспоминать того, что произошло впоследствии, не сводить запоздалых счетов. Просто было бесконечно жаль ту промелькнувшую пару, извиняющую чистоту души и чувство, которое не вернется, но которое было и которое они не сумели сберечь. Теперь эти близкие когда-то люди говорили уже не о себе, они говорили о сыне, о всех последующих поздних ошибках. Но за всем этим стояло сознание той первой, большой и, может быть, самой главной ошибки – ошибки в любви. А очевидно, совсем это не так просто – любить. Нужно уметь любить, а любя, мучаясь и ошибаясь, нельзя забывать о ребенке, которого принесла любовь. Но что значит теперь эти думы? Это лирика. За лирикой пошла проза. Адвокаты, деньги, много других практических вопросов, и бывшие супруги расстались, дороги у них все-таки были разные. А потом раздается нерешительный звонок, в дверях появляется Прасковья Петровна. «Я, может быть, не вовремя?» «Что вы, Прасковья Петровна, голубушка?» Я вам как мать к матери, как человек и как учительница». Они обнялись и заплакали, и то, что вспоминали они и вместе пережили в эту минуту, было важнее всех бесед и разговоров. «Я не нахожу себе места», — сказала, наконец, Прасковья Петровна, когда пришла пора бесед и разговоров. «Ведь я тоже что-то не доделала, что-то не доглядела. Правда, пришел он ко мне уже на изломе, чего я за несколько месяцев могла добиться, а что-то могла, должна была сделать, а не сумела. Упустили мы с вами мальчишку». И вот приходит письмо Треуголочка. Антона перевели в тюрьму, и он оттуда пишет свое первое письмо. «Мама, ты не расстраивайся. Старайся обо мне забыть, так как я совершил нехорошие дела. Мама, если ты придешь на суд, то не плачь. Меня нечего жалеть. Я сам до этого дошел и сам должен отвечать за все. Мама, если судьи меня на суде поймут, я стану честным человеком. А если не поймут, то мы с тобой больше не увидимся». А потом, очевидно, после больших колебаний было приписано: «Звонила ли тебе Марина?» Охватив голову руками, Нина Павловна ходит по комнате, как в клетке. Она только теперь поняла, что самое дорогое и единственное, что дала ей жизнь, это Тоник, сын, какой бы он ни был, и в том, что произошло во всем этом ужасе, виноват не он. «Нет, нет, виновата я! Я! Для чего я жила? Для кого я жила? Это расплата за мою жизнь, это расплата за мое отношение к сыну, это расплата». Бессонные ночи и полные тревожных хлопот дни. В этих хлопотах приходилось встречаться с другими родителями, товарищами по несчастью, хлопотали вместе, думали вместе, плакали вместе и расставались хорошими знакомыми и даже друзьями, спаянными единством забот и дум. С фамилией Воловой у Нины Павловны связаны были очень неприятные воспоминания. Это он, Воловой, приходил тогда в таком отвратительном виде. Это именно его Антон пошел провожать, бросив праздничный обед, а она выслеживала их, прячась за уступами домов. И куда они пошли тогда, и о чем толковали, и не с этого ли все началось? Одним словом, Волового Нина Павловна считала одним из развратителей ее Тоника и к его матери заочно чувствовала самую глубокую неприязнь. С такой неприязнью она и поздоровалась с нею, когда та, остановившись в дверях, назвала свою фамилию. Это была женщина с энергичным скуластым лицом и таким же энергичным прищуром глаз. Одета она была в строгое темно-синее платье с белым кружевным воротничком. «На учительницу похоже», — подумала Нина Павловна. А Серафима Андреевна и в самом деле была учительница в школе рабочей молодежи. Она, в свою очередь, считала Антона Шелестова совратителем своего Олега, а потому разговор у них сначала не клеился, а потом наладился и затянулся до поздней ночи. Горе сближает. В этом разговоре Серафима Андреевна сказала, что делом их ребят заинтересовался какой-то не то корреспондент, не то писатель, и ходит по домам, и что-то выспрашивает, и беседует со всеми родителями. «Вот это я не люблю, всех этих фельетонщиков», — сказала Нина Павловна. — «Лезут в чужую жизнь, копаются, а потом что-нибудь переврут и ославят на весь мир. И что ему надо? Не люблю». Поэтому она довольно холодно ответила, когда раздался телефонный звонок, и кто-то, назвавшись писателем Шанским, попросил разрешения зайти и поговорить о заинтересовавшем его деле группы подростков. И точно предчувствуя или зная наперед ее сомнения, голос в трубке мягко сказал: «Вы не беспокойтесь, это не корреспондентский налет, не погоня за эффектными происшествиями, это желание понять и разобраться. По-моему, это наше общее желание». Нина Павловна замялась. Фамилию Шанского она слышала, хотя книг его, кажется, не читала. К тому же голос и тон, которым говорил писатель, чем-то подкупил ее, и отказать она не решилась. Это смутное впечатление подтвердилось, когда писатель пришел и поздоровался, и еще раз извинился. Скромный, немного застенчивый и даже как будто бы флегматичный. Также застенчиво и флегматично, несколько сбивчиво, он еще раз объяснил цель своего посещения. И Нине Павловне показалось сначала, что он сам не знает, что ему надо. Но это только показалось, потому что когда завязался разговор, в том спокойном, внимательном взгляде писателя вдруг зажегся наоборот – очень беспокойный огонек зажегся и, разгораясь с каждой фразой, с каждым новым вопросом, уже не потухал, превращался в огонь большого и ненасытного интереса. Не было, кажется, вопроса и не было стороны жизни, которая не интересовала бы этого дотошного человека. Хотя порой казалось, они не имели никакого отношения к происшествию с Антоном. А то вдруг он сам бросит какое-нибудь замечание или разразится целой тирадой. И тогда окажется, что он совсем не флегматик, а очень горячий, чересчур может быть горячий человек, болеющий о трудных и нерешенных вопросах. И Нина Павловна сама удивлялась потом. Как могла она колебаться? Как можно было остерегаться того, кто по самому назначению своему является другом людей? Почему не подумать вместе о том, о чем в одиночку думаешь и день и ночь, чем сама мучаешься и болеешь? Захотелось поделиться с ним и посоветоваться, и излить душу, и они просидели и проговорили целый вечер, и Нина Павловна, не таясь, рассказала ему всю свою жизнь. 33. С большими сомнениями и внутренним трепетом приступил писатель Шанский к этой своей новой теме. Возникла она как будто бы неожиданно из откровенного письма исповеди, которое ему случайно пришлось прочитать в одной редакции. Писал человек, который, пройдя через большие ошибки и скамью подсудимых, попал в Оркуту в заключение. Строил там шахту, добывал уголь и потом за свой честный труд был амнистирован. Но, получив свободу по собственной воле, остался жить в Оркуте. И вот, много передумав и перечувствовав, он написал письмо. Большое письмо на нескольких страницах о всей своей жизни и ошибках своих и прислал в редакцию с просьбой напечатать, чтобы другим было неповадно. Как электрический ток потрясло писателя Шанского это письмо. Насколько сложен был клубок проблем, которые переплетались здесь и так интересен. Вот тема. Но возникнув, она тут же испугала его. Как можно? Такая тема? Да разве я сумею? Разве я смогу? Больше года отмахивался он от нее, как от надоедливого комара, а она, знай себе, жужжит и жужжит и вьется вокруг и не дает ни покоя, ни возможности заняться другим. И дожужжала. Она захватила его и уже больше не выпускала. Она повела его в жизнь, в самые глубокие глубины ее. Она ставила перед ним вопросы, которые вскипали и сталкивались как атомы. И, сталкиваясь, порождали новые вопросы и неожиданную, не по возрасту энергию, на которую он даже не считал себя способным. Много споров и с друзьями, и с самим собой пришлось выдержать при этом писателю Шанскому. «А зачем тебе это?» – спрашивали его они. «Неужели больше не о чем писать? Подумай только, сколько мусору ты наберешь себе в душу». «Мусору? Да, много», – соглашался писатель. «А что же с ним делать-то, если он есть? Лапки отряхивать? Белые перчатки надевать или глаза закрывать, как делают любители благополучия. Как-нибудь, куда-нибудь он денется, этот мусор, а я буду половики стелить. Нет, только нерадивая хозяйка заметает мусор в угол и прикрывает веником. а настоящая хозяйка чистоплотна, соринки в доме не потерпит. «Но это не предмет искусства», — говорили другие. «Эта тема вне прекрасного, вдохновлять может только величественное, а не спровержение низкого во имя величественного. Но в этом можно утонуть». «Утонуть можно и в море», — отвечал писатель. «Если ты пловец, умей выплыть, а не ловить рыбку на прибрежной мели». И это был не просто каламбур, потому что надо было действительно плыть и выплыть, избежав ничьей, подстерегающей писателя в обманчивых водах мелкотемия и мелкодумия. Это так страшно, когда есть все, и сюжет, и все достоинства, а книга может быть, может не быть, ничего от этого не изменится в жизни. А книга обязательно должна что-то менять, что-то не спровергать, и что она должна быть двигателем жизни и решителем всех важных современных вопросов, как писал в свое время неистовый Виссарион. «Отчаянная голова», – посмеивались над Шанским друзья-приятели, а отчаянная голова, оставшись одна, ходил по своей рабочей комнате и думал. Ходил и час, и два, и думал. Ходил по улице и думал. Ехал в метро и думал. Сидел на собрании и думал. И никуда нельзя было ни уйти, ни уехать от этих дум. И ничего уже другого нельзя было писать, потому что писать нужно лишь по должности гражданина. И когда перед его мысленным взором встал тот комплекс проблем, который он почувствовал в письме из Воркуты, и когда он пробовал распутать его и разобраться в причинах и следствиях, и сопоставить все это с великими целями и головокружительными планами и делами эпохи, он почувствовал на своих плечах бремя. Он не мог уже теперь ни успокоиться, ни умереть, пока не решит всех этих вопросов. Пусть даже не решит и до конца не разберется, но хотя бы поставит их в фокус общественной мысли и заставит думать о них и думать, потому что не думать об этом нельзя. Мы идем к солнцу, но дорога к нему не однопутна. Это прежде всего изобилие, материальные основы основ, но это и чистота человеческого духа, и высота целей, и благородство характеров. Без этого тоже коммунизма не может быть. Путь к солнцу лежит и через сердца людей. Значит, нужно создавать эти сердца, нужно воспламенять их как данка, говорят ему друзья-приятели. И писатель снова ходит и час, и два, и думает. Конечно, воспламенять, конечно, создавать человека, его духовные качества. Без этого писатель не писатель, но воспламенять можно истиной, а дорога к истине тоже не однопутна. Как в математике, бывает доказательство прямое и бывает от противного, но оба доказательства, истина многогранна. Шанскому вспоминается один из его прежних героев, чистейшей души паренек. «На меня оказал влияние не столько кошевой, сколько Стахович и Мечик», — признался он в откровенной беседе. «Я боялся походить на них». А вот девушка, ученица 10 класса, как она сама говорит о себе, «У меня в голове мальчики и ветерок во все стороны». И вот наступает минута, и она со всей искренностью восклицает. «А знаете что? Напишите обо мне, чтобы таких, как я, не было». И новые вопросы, новые поиски и мысли, воспитание, активный или пассивный процесс. И объект воспитания не является ли в то же время субъектом? И можно ли воспитывать на одном подражании? Можно ли обучать мыслям и не учить мыслить? Где граница между убеждением и внушением? И в чем заключается моральная сила человека – в пассивном следовании добру или в активном сопротивлении злу? И не крепче ли будет тогда человек, если он увидит и одну сторону жизни, и другую, и увидев, и приняв участие в жизни, и приложив в ней свои руки, обдумает все и решит: это мне нужно, а это не нужно. А вот тот план, по которому я буду строить себя, разве не преодоление является главным пафосом жизни? Истина многогранна. Чтобы строить и бороться, нужны люди смелые, мужественные, убежденные в правоте великого дела, люди смелой, большой и красивой души. Это Шанский хорошо понимал и глубоко чувствовал. И он с жадностью брал, где черпал, где выискивал. Все высокое, честное, чистое, на чем зиждется наша советская жизнь и что нужно утвердить и прославить. Но утверждение вырастает из отрицания, движение из отталкивания, сила из преодоления. И утверждая все лучшее, честное и передовое, нужно также горячо ненавидеть все злобное, низкое, бесчеловечное, ненавидеть и активно бороться с ним. Вот после всех этих споров, дум и сомнений писатель окончательно укрепился в своей теме. Ведь от того, что мы не скажем чего-то или умолчим о чем-то, оно не перестанет быть, оно уйдет вглубь и примет искаженные, извращенные формы, торопливо записал он в блокнот промелькнувшую мысль. И мы не можем жить на свете, а мрак запереть куда-то на замок. Нет таких замков, не изобретены. Мы должны победить этот мрак в себе самом, победить силою своего света и изгнать его из нашей жизни, потому что коммунизм – это свет без мрака. Теперь уже не тема владела писателем, а он ею. Теперь в милиции он был своим человеком и параллельно судебному вел свое писательское следствие. Ходил по домам, по семьям, школам. Он изучал и исследовал, доискиваясь до корней, осмысливая то, что возможно осмыслить. И первое, что он вывел из своих наблюдений – значение разных неустроенностей в жизни, в семейной жизни прежде всего. До этого он почти не замечал, он жил и видел жизнь вокруг себя в ее весеннем, радостном разливе, видел труд и усилия, большие достижения и счастье, и семьи, заботой матери и умным направляющим взглядом отца. Мать заметила, что сын что-то прячет у себя за щекой. Конфета. Первая нечестность сына. Ужас. Но она подавила его, и потом они долго обсуждали с отцом наедине, как быть. И вот вечерний чай. Мать и отец берут по одной конфетке, а сыну дают две, три. Может быть, хочешь еще? А почему у вас по одной? Нам достаточно. А ты ведь берешь тайком. Зачем же тайком? Бери, сколько нужно. Сын покраснел до слез, и ему это стало уроком на всю жизнь. И так, очевидно, рождается счастье и мир, и честность. Что это? Умение, опыт, талант? И вот Шанский пришел к Нине Павловне и слушает, и всматривается в нее внимательным и острым взглядом, и силится понять трагедию, которая развертывается перед ним. Мать упустила сына, и вдруг поняла, что она его упустила. Имея право на что-то и личное, и, может быть, понятное и неизбежное, она чего-то не сумела что-то сочетать и связать, не сумела любить, не сумела жить, не сумела воспитывать. Погнавшись за одним счастьем, она упустила другое, и вот теперь терзает и казнит себя, и не находит места. А вот он у Серафимы Андреевны, учительницы школы взрослых, с энергичным, скуластым, как у монголки, лицом. Она рассудительнее, чем Нина Павловна, пожалуй, умнее и тверже. Она тоже прошла через разрыв, через семейную драму, но это получилось иначе. «В молодости я была идеалисткой», – рассказывала Серафима Андреевна, когда преодолено было первое смущение. «И на все у меня был безмятежный, совсем безоблачный взгляд. Жизнь – это радость, и в семье я считала, человек должен жить такой же светлой и радостной жизнью, и не понимала тех, кто мучается, живет и мучается. Зачем тогда жить? И мужу своему я себя отдала, душу, но, знаете, растворилась, поверила, полюбила, ждала ребенка, и тут... Ах, как много нерешенного в жизни! А именно, насторожился Шанский, испугавшись, что с этим лирическим восклицанием иссякнет вся откровенность собеседницы. Но опасения его были напрасны. Серафима Андреевна вздохнула и повела рассказ о своей жизни. «Был он хороший, как мне казалось, человек. Вы не поверите, как изумительно правильно он обо всем говорил и каким изумительным он оказался подлецом. Нет, не по-женски я это говорю, нет, он мне не изменял. Но когда, ах, какое же это трудное было для меня время, арестовали моего отца, вина которого перестала потом быть виной, и которого вскоре освободили, но именно в тот тяжелый момент... Когда я разбитая сидела и не знала, как жить, и муж мрачный, как туча, я думала, он за меня переживает. Я сама переживала за него и не хотела быть источником его несчастий. И тогда, сама не знаю как, вырвалось у меня малодушное слово «хоть кончай с собой». И вдруг я вижу, мой муж посветлел. «Только знаешь, — говорит, — оставь хорошее письмо». Я как сидела, так вот обхватив голову руками, как подняла глаза на него и сразу прозрела. Подлец! За себя дрожит! Через полчаса у меня начались схватки, преждевременные роды. Так родился мой Олег. Я лежала на больничной койке и думала, должна я жить с подлецом или нет. И тут во мне заговорила мать. Я хотела сыну сохранить отца, а он ходил ко мне каждый день, просил прощения, и я осталась. Но для меня он оставался подлецом. И чувствовал это, и мстил за это. А комната 8 метров, вся, как говорится, сценическая площадка. Даже шкафом разгородиться нельзя. И комната была моя. Я мужа, как говорят в деревне, во двор приняла. Мне в одну зиму несколько раз пришлось быть в суде. Это он после развода старался выселить меня сыном из этой конуры. Может быть, я здесь виновата? Очевидно. Очевидно, я должна была оставить подлеца в своей комнате, а сама по-другому устроить свою жизнь. А дальше? Не скрывая уже своего нетерпения, спросил Шанский. Дальше... Через 8 лет он нашел себе вторую жену с площадью. Для меня это был праздник, я осталась одна, и билась я все время одна. Но я была поэтому рада одиночеству. Я думала, что теперь я все сделаю и всю себя отдам сыну. И отдала, то есть то, что осталось у меня от работы. А что у меня оставалось? Я в двух школах работала, вот это только и видел у меня сын. Труд и труд, бесконечные тетради и книги, и опять тетради. Я его никогда не обманывала и ни в чем не соврала. Он не видел у меня постороннего мужчины. Ну что еще? Излишеств не было, но все, что нужно было, он имел. Сыт, обут, одет, деньги открыты. Я верила и думала, что на мою душу он откликнется так же душой. И вот... Внутренняя сила и горячность, с которой говорила все время Серафима Андреевна, вдруг куда-то исчезли, и вся она, точно вынули из нее стержень, поникла, опустилась, и по щеке ее первая за весь вечер покатилась одинокая слеза. Теперь нам говорят, родители не усмотрели, родители не досмотрели, а можно ли усмотреть за человеком? Упавшим голосом, как бы подводя итог своим мыслям, а может быть и всей жизни, продолжала Серафима Андреевна. «Нужно воспитывать его, чтобы он сам не мог делать того-то и того-то. Нужны какие-то внутренние тормоза, внутренний порядок жизни, сопротивляемость к злу и активность к добру. Вот что нужно воспитывать. А у нас, видно, получилось другое. Что-то, значит, оборвалось у мальчишки, пошатнулись какие-то устои, вера в человека, вера в добро, справедливость. И все поползло, и человек лишился этого самого иммунитета, и, встретившись со злом, он не смог противостоять ему. Я так думаю, сама так объясняю, ведь должна же я сама себе чем-то объяснить этот ужас. Я-то не учила его этому, ведь я-то всю жизнь в труде прожила, сама на чести всю жизнь строила и его этому учила. На одно только хорошее наталкивала, а он свернул в другую сторону. Почему? Почему? Думает Ишанский, идя по пустеющим уже вечерним улицам Москвы. Вот две матери. Одна погналась за своей синей птицей, другая отказалась от всего, не изменила ни мужу, ни сыну, а встретились на одной дорожке. Почему? Ему вспоминается услышанный где-то рассказ. К одному многодумному человеку пришли отец и мать со своим ребенком на руках и говорят: «Научи, наставник, как нам воспитывать своего сына, пока не поздно». «А сколько времени вашему сыну?» – спрашивает наставник. «Полгода», – отвечают родители. «Поздно». «А может быть, так же и здесь? Поздно. Преступление ведь не возникает просто и сразу. Оно растет, подготавливается часто на протяжении очень длительного времени, с течением очень многих и сложных условий и обстоятельств. А вот другая история, другая жизнь и судьба, только в противоположность той, начатая в слезах, оконченная в слезах и вся омытая слезами. А вопрос все тот же: где я ошиблась? Ведь как думаешь-то? Думаешь, живешь и живешь, как живется, и все как будто правильно живешь, а оглянешься, получается, все совсем неправильно, а в чем и не найдешь. Слезы, слезы. Отец у нас умер рано, а в скорости и мать, и остались мы две девочки, я и Маша. Та вышла замуж, вступила в колхоз, я подалась в Москву. Училась, сначала грамоте, потом на шоферские курсы, определилась. Кончила курсы, стала работать шофером на военном окладе. И приглянулся мне там солдат. Но известное дело, девичье дело, глупое, уластил. Вот я и думаю, тут я, видно, ошиблась. Конечно, тут, а подумаешь еще раз. Как жить, если людям не верить? Как любить, если не верить тому, кому открылось сердце? Но одно слово – ошиблась. Солдат отслужил свое и поехал на родину, на Волгу. Сказал: «Приеду, возьму». Не приехал, не взял. Я поехала, когда родился ребенок. Приезжаю, незваная, нежданная, а у него там своя жена, своя семья. Я повернулась и назад в Москву. Осталась у меня одна горькая моя радость – Павлуша. И думала я, что с этой радостью проживу всю жизнь. Дали мне угол в бараке. Так я и жила, работала шофером. Закусила я губы и решила не сдаваться в жизни. Так и с закушенными губами и жила, ни на кого не смотрела. И опять слезы. И опять усилия сдержать их. И виноватая улыбка от бесплодности этих усилий. А в гараже работал у нас слесарь. Тихой такой парень, не пьющий, не гулящий и холостой. И я о нем не думала, а он, видно, мои закушенные губы приметил. Но известно, начал с машины, машину мою чаще стал осматривать, а через машину и на меня взгляды кидать. И никак он ко мне не приставал, не охольничал, а прямо завел разговор: «Давай жить». Я на него только глазами повела и пошла, ничего не ответила. Через неделю опять. Я опять молчу. Перестала я тогда совсем верить людям, а он не отстает. И чувствую я по-хорошему. Ну и у меня хорошее слово родилось к нему. А ты знаешь, кто я? Я с ребенком. Знаю. Нет, Федя, первый раз я его именем назвала. Парень ты молодой, холостой, хороший. И нечего тебе свою жизнь ломать. Найдешь ты себе молодую тоже, настоящую девушку, нетроганную. А ты, говорит, для меня и есть настоящая». Слезы опять набежали на глаза, но не вылились. Минута, скомканный платок, и все улеглось, успокоилось. Дрогнуло у меня сердце, но виду не подала, еще крепче губы закусила, а он уже прямо: «Пойдем расписываться? Пойдем и пойдем. Ну что, тут я, может, ошиблась? Может, и нужно было мне так всю жизнь закушенными губами прожить? Теперь думаю, может, и нужно было бы. Вырастила бы я своего Павлушку одна, и остался бы он моей радостью в жизни. А я вот понемногу стала размокать мое сердце. И согласилась. И то не сразу, нет, не сразу. Расписались мы с Федей и разъехались. Я в свой барак, он к себе домой проверить. А он жил с отцом, матерью, с братьями. И боязно мне было в их дом идти. Стариков боялась. Старообрядцы они были. Из купцов, крепкие, черствые люди, себе на уме. И тут все ихнее было. Буфет, шкаф, иконы, все ихнее. Моего ничего, боязно». Глубокий вздох и долгое молчание. Через полтора месяца подъезжает к нашему бараку машина. Выходит из нее мой Федя и говорит: «Давай грузиться». Ну, тут я и слова не сказала, значит, твердо. Стали мы жить вот в этой самой комнате, с этим вот буфетом, шкафом, все как есть. Жили хорошо, и за себя я до сих пор на него не в обиде. А со стариками получилось то, чего я страшилась. Тут в них, я считаю, старое купецкое нутро сказалось, особенно у старухи, стала она меня поедом есть. «Ты свертела моего сына, ты загубила его молодую жизнь, ты такая, ты сякая, ты розетакая. Ишь, на чужое готовое добро пришла, разорилась, а что ты принесла? Щенка своего в подоле притащила». Одно слово, ведьма, какие в сказках кровь пьют. Я бы еще ничего выдержала, а с меня она и на Павлушку лютость свою принесла. Постреленок, дьяволенок. Ничего другого он от нее и не слыхал. Ну как быть? Тут я, может, ошиблась. Может, нужно было нам уйти от стариков. А куда? Хоть погибая, живи. И тут я опять забеременела. Что с этим поделаешь? Тоже ничего плохого в этом нет, если жизнь у нас, Федя, как жизнь, если бы не старики. И стариков никуда не денешь, коли они не помирают. Сами живут, а нам жить не дают. Но я и надумала отослать Павлушку к сестре своей Маше, его тетке. Детей у нее не было, стал он для нее утешением. И ему с ней было хорошо. И я думала, подрастет, возьму. Только думала я одно, а получилось другое. Опять вздох и платок, поднесенный глазам, и дрогнувший голос. «Человек не дубок и не пшеничка какая-нибудь. Он растет и думает, и сердечко у него тоже по-своему чувствует. Так и Павлушка. Привезла я его, когда учиться пора подоспела, а старуха все живет, злобствует. Пожил он недели три и забунтовал. Не хочу тут жить, хочу к тете Маше». Побились, побились, отправили назад. Еще несколько лет он у нее прожил. Потом она овдовела, приехала с ним в Москву, стала у нас жить. Жили, как жили, только вижу, к ней он и ластится, и целует ее. А я попробую приласкать, он как ежик, отстраняется. И мне обидно, мое дитя сторонится. Но по себе посудите, обидно. Стала я его на свою сторону склонять. Одно куплю, другое куплю. Брать берет, а сторонится. Заболела я, легла в больницу. Пришел он ко мне, проведал, посидел на табуреточке, как полагается. А тетя Маша попала под машину, ее тоже в больницу отправили. Не пошел, говорит, страшно. К матери не страшно, а к ней страшно. А как тетя Маша померла, он сначала точно пришибленный ходил, а потом задурил, задурил и задурил, и учиться не стал, и дерзким таким сделался, слова не скажи. А мы ведь люди простые, не ученые. Федя смотрел-смотрел и попробовал его ремешком. Ну как еще сына учить? Без острастки нельзя. А получилось совсем по-другому. Павлушка его за руку хвать и укусил. Отец из себя вышел. Ну и пошло у нас с тех пор не весть что. Отец хочет переломить его, а тот не сдается. И сделался совсем как звереныш. И со школой не лады. Ему школа не далась, и он школе не дался. Бросил школу. И лет нету, на работу никуда не берут. Что делать? Ходила с ним. И куда я только с ним не ходила. И на фабрику, на завод, и в райсовете все пороги обила. Говорят разные слова, а толку нет. Ни по годам не подходит, то ни по классам, то ростом, говорят, мал. Но нашелся у Феди знакомый сапожник. Попоили его два раза, принял Павлушку к себе учеником. Только учить он его стал и тому, чему нужно, и тому, чего не нужно. Сначала с заводкой посылал, а потом и пить приучил. Так мой Павлушка, не собрав разума, в люди и пошел. В чем тут моя вина? И где я оплошку в жизни сделала, не знаю.